Глава 24. Все было понятно с первых минут, как только раздался голос Дмитрия. Если этот человек появился поблизости, можно было не ожидать ничего хорошего. Только кровопролитие, бойня и смерть. Александр помнил этот голос, но времени объяснять остальным не было. Когда из подъезда появился отец Даниил, все ринулись к нему, но тот отстранился. «Я должен выйти и поговорить». «Нет, не мешайте». Он выдернул рукав, за который цепко ухватился Сергейцев. «Я должен это сделать. Возможно, ради этого меня спас Олег, чтобы наше спасение пришло быстрее». Следователь скривил лицо, но отпустил рукав. Священник передал ему автомат, кивнул напоследок и направился к воротам. «Может, ему стоит сказать, что он ничего не добьется?» Марина толкнула Александра в плечо. «Он уверен, что готов сделать это. И такую уверенность никакими словами перебить нельзя». Женщина закатила глаза, словно у проблемы было решение. Следователь проигнорировал эмоциональную вспышку. Он хотел, чтобы отца Даниила можно было уговорить. Уговорить не выходить наружу. Потому что он сам нутром чувствовал, здесь что-то неладно. Бойню не миновать, но и противиться человеку, который помог ему возглавить это небольшое общество, он тоже не мог. Сергейцев знал, что упрямство в случае конкретного человека – меньшее зло. Сердить его он не собирался. Автомат безвольно повис в его руке. «С очень большой вероятностью он погибнет там». «Предлагаю начать действовать на опережение», — резко произнесла Марина, готовая командовать всеми, кто окажется рядом. «Думаю, это лишь приблизит его конец, но не обеспечит ни единого шанса на спасение. Александр, наоборот, был спокоен. Я бы предложил нам с тобой заняться другой проблемой». Филимонов отвел Марину в сторону, оставив Михаила Сергейцева в весьма унылом одиночестве. Скрипнувшие ворота словно ржавым ножом резанули по ушам. Звук был крайне неприятен, и даже пес гавкнул, не выдержав этого шума. «Наша задача сейчас — вытащить Лешу из лап этого Дмитрия. Судя по его поведению утром, сделать это будет очень легко. Во всяком случае, гораздо проще, чем вчерашним вечером». «У тебя есть дельные предложения?» — поинтересовалась Марина. «Выйти следом за священником наружу?» «Нет, совсем не это. Но можно было бы связаться с ним и намекнуть, что надо двигаться к нам». «Ну так свяжись. Ты же общаешься с моим сыном лучше моего». Александр не мог не уловить этот сарказм в голосе женщины, но он предпочел поступить как истинный джентльмен, пропустить эту колкость мимо ушей. Вместо этого он попытался уловить знакомые сигналы парня, но сделать этого не получалось. Повторная попытка не дала никакого результата. «У тебя такой вид, словно эта процедура требует огромных усилий», съязвила золотоглазая женщина. «Сама попробуй. Проверь, можешь ли связаться со мной». Спустя несколько секунд выражение на лице Марины поменялось. Теперь она была серьезно обеспокоена. «У меня ничего не получается», — произнесла она в полный голос. «Ничего не могу тебе сказать. Что происходит? Я никогда не сталкивалась с тем, чтобы сразу двое не могли ничего сделать». «Я тоже», — признался Александр, чуть смутившись. Долгими столетиями способности сопровождали его, были его щитом и мечом. Теперь их внезапное исчезновение заставляло его думать о самом плохом. Что происходит что-то глобальное, что шире их понимания. «Так нам придется выйти?» — поморщилась Марина. «Мне не улыбается быть в такой момент обычной смертной». «Будем смотреть по ходу дела». Александр сорвался с места, пробежал мимо Сергейцева и выхватил у него второй автомат. За время короткого разговора тот не сменил даже позы. Сидящий рядом пес наверняка хотел бы что-то сказать, но, похоже, тоже не мог выразить ни единой мысли. Взобраться на стену с воротами было проще. Блоки, играющие роль противовесов, представляли собой отличную лестницу. Слишком крутую, но идеально подходящую для подъема на высоту третьего этажа. Следом за ним на бетон забрался пес. Пара секунд позже позицию рядом занял и Михаил. Вместо жуткой картины с десятками бойцов, готовых проломить ворота, они увидели лишь троих в черной форме и священника, что разговаривал с Дмитрием. За его спиной стоял бритоголовый мужчина, скорее всего, телохранитель. В пепельном костюме по другую сторону от врага находился Леша. «Что будем делать?» — шепнул бывший следователь. «Их тут пока шестеро. Можно снять троих вдалеке, а остальные, надо думать, разбегутся в разные стороны». «Нет, не надо. В пепельном костюме свой, и нам его надо забрать от них». «Почему вы не сказали этого сразу?» «Мы и сами не знали, что он здесь окажется». Александр почти не соврал. Он лишь надеялся, что Леша тоже будет здесь, и в случае ошибки им бы пришлось срочно строить новый план. Тем временем голоса за стеной становились громче. Бритоголовый вытащил пистолет. Сергейцев сразу же вскинул оружие и прицелился в громилу. «Ну же!» – прошептал он. «Беги, не стой!» Едва грохнул выстрел. В сторону стены сразу же рванул парень в пепельно-черном костюме. Бойцы противника в черной форме взяли его на мушку. Следователь перевел прицел с бритоголового на одного из солдат поближе и нажал на курок. Точное попадание сразу же лишило жизни наемника, что прятался за одним из неубранных пней. Двое других мгновенно решили, что человек с автоматом на стене более опасен, чем убегающий Леша. «Не стрелять в парня!» — что было сил, заорал Дмитрий. Александр сиганул с высоченной стены и приземлился позади ворот, где его встретили двое работяг, испуганные не столько начавшейся стрельбой, сколько его неожиданным появлением. «Открывайте же! Надо впустить его сюда!» Оттолкнув одного из них в сторону, Филимонов потянул за створку тяжелых ворот, и та, скрипнув на массивных несмазанных петлях, приоткрылась. Внутрь сразу же проскользнул Леша. И как только он оказался внутри, Александр закрыл ворота. Работяги, как по команде, задвинули на место тяжелые стальные балки. Вниз спустился Сергейцев, запыхавшийся от прыжков по высоким блокам. Он смерил взглядом запыхавшегося Лешу, потом вопросительно взглянул на Александра. «И что это такое? Вот его нам надо было спасти». «Именно», — кивнул Филимонов, — «чтобы не достался нашему врагу». «Да что в нем такого особенного? Из-за него убили одного из наших». «Если бы мы его не вернули, не факт, что все ваши не лишились бы жизни в первые же минуты боя. Поэтому отнесись спокойнее». «Леш, ты как?» Парень вместо ответа сдержанно посмотрел на Александра. Он не ожидал увидеть его здесь. Подбежал Антон, полный радости увидеть друга. «Дружище, наконец-то ты тут!» Парень почти не отреагировал, отделавшись лишь слабой улыбкой. Полный набор эмоций проявился позднее, когда рядом появился Чернов-старший. «Дед!» «Лёшка!» — старик крепко обнял внука. «Ну ты!» Дед Василий перебил сам себя, а потом прижал парня еще крепче. «Что бы ты ни натворил вчера, я верю, что ты делал это не сам». «Тебе уже все рассказали?» Леша отстранился от старика, заметно помрачнев. «Нет, тебя никто не винит». Тут парень заметил молодую женщину, что спешно подошла к компании. Видел он и улыбку на ее лице, словно она знала его. «Кто это?» — спросил он у деда. Теперь настал черед старшего Чернова измениться в лице. Он посмурнел, но, не отводя глаз от женщины, сказал... «Мать твоя!» Парень растерянно захлопал глазами, не найдя слов от неожиданности. Женщина тем временем, улыбаясь, просто стояла рядом. Обоих переполняли эмоции настолько, что говорить было не нужно. Нечастых выстрелов они словно не слышали. Дед Василий одернул внука. «Давайте заканчивать ваш бразильский сериал. Нас еще ждут дела». Звуки мгновенно вернулись в его мир. Несколько человек пробежали мимо него, подскочив, похоже, к своему командиру. Сказав пару слов, они тут же направились обратно. Все были вооружены, но без формы, чем еще больше смутили Лешу. Он хоть и знал, что здесь готовились к обороне, но не предполагал, что защитников будет так много. «Чем я могу помочь? Я умею лечить и...» Со стороны улицы стрельба усилилась. Стрекот слышался теперь из дальнего конца двора. Несколько пуль звонко попали в ворота, словно ударяя в гонг. «Вероятно, у нас сейчас может ничего не получиться». К ним подошел Александр. «Странная ситуация. Сила словно развернута в другую сторону, от нас». «Нам срочно нужна ваша помощь!» Главный в лагере подбежал к ним. «Наседают очень!» «Момент!» — откликнулся дед Василий и убежал в подъезд дома, что стоял справа от ворот. «А вы? Нам нужен каждый!» Александр потер лицо. Ситуация с каждой минутой становилась хуже, и потеря сил могла означать полный провал первоначального плана. «Мы сейчас...» Он еще раз попробовал сделать хотя бы самую малость, сдвинуть с места лежащую неподалеку ветку. Безрезультатно. Такое действительно происходило с ним впервые в жизни и оттого очень смущало. «Попробуй ты», — обратился он к Леше, — «сделай что-нибудь». «Думаешь, у него получится?» — недоверчиво спросила Марина. «Я ни в чем не уверен». «Но стоит попробовать, иначе рискуем потерять все». Женщина, назвавшаяся его матерью, продолжала что-то говорить, но Леша уже не слушал. Он погрузился в себя, отыскивая силу. Ее не требовалось много, надо было лишь попытаться сдвинуть какой-нибудь камень или ветку. Нити силы, прежде натянутые как струна, теперь казались вялыми. Натяжение ослабевало, и ухватиться, как раньше, не получалось. Леша слегка напрягся. На лбу проступили капли пота. В ушах зашумело. Он прикрыл глаза и постарался воздействовать на ближайшие нити. Они поддались, но не сразу. Сменили направление, извиваясь, словно морские угри. Леша открыл глаза и сдвинул на метр тяжелый бетонный блок. Только сила повела себя иначе. Если раньше не было никакой реакции на воздействие, теперь по нитям пошло волнение во все стороны. Но прежнего напряжения они так и не получили. Парень растерянно глазел по сторонам. Булыжник получилось сдвинуть, но сил для этого понадобилось невероятно много. «Ох», — выдохнул Леша, — «вроде получилось, только очень сложно было». «У меня по-прежнему ничего», — Александр покачал головой, Марина согласно кивнула. «Похоже, что-то получается только у тебя, но даже с этим ничего толкового не получится». Он посмотрел на автомат. «По старинке будем». Щелкнул затвор, и тут же что-то оглушительно грохнуло снаружи. В доме, что слева от ворот, через разбитые в пыль окна вылетели куски кирпича. А потом целый подъезд, захрустев перекрытиями, превратился в груду обломков.